«Что ж, милая моя деточка», — сказала она, — «если вас не постигнут более существенные горести, значит, вы окажетесь очень счастливой женщиной. На что вы жалуетесь? Муж вам изменяет? Но мужчины всегда изменяют. Простите, тетя, отец Филиппа? Отец Филиппа — отшельник, что и говорить. Я знала его лучше вашего. Но заслуга тут невелика. Эдуард прожил всю жизнь в провинциальной глуши, в совершенно чудовищной среде. У него не было соблазнов. Но возьмите, например, моего дорогого Адриена. Вы думаете, что он мне никогда не изменял? Милая моя деточка, я знала, что целых 20 лет он в связи с моей ближайшей подругой Жанной Казариччи. Конечно, я не стану утверждать, что поначалу мне это было безразлично, но все устроилось. Помню, в день нашей золотой свадьбы я пригласила весь Париж. Бедный Андриен, у которого голова была уже не совсем в порядке, произнес небольшой спич и все тут перемешал. И меня, и Жанну Ричи, и адмирала. За столом, конечно, посмеивались, но, в общем, все получилось очень мило. Мы были уже старые, жизнь мы прожили как могли лучше. Мы не исковеркали ее. Все прошло превосходно, к тому же и обед был такой изысканный, что никто ни о чем другом не думал. Конечно, тетя, но все зависит от характера. Для меня главное — жизнь сердца. Светская жизнь мне совершенно безразлична. Поэтому... Но кто же советует вам, деточка, отказаться от жизни сердца? Само собой, разумеется, племянника я очень люблю. И не мне подсказывать вам завести любовника. Конечно, я не стану подавать вам таких советов. Но все-таки, если господину Филиппу угодно жуировать где-то на стороне, когда у него есть молодая, красивая жена, опять-таки не я стану возмущаться, если и вы постараетесь как-то заполнить свою жизнь. Мне хорошо известно, что даже здесь, в моем доме, немало людей, кому вы нравитесь. Увы, тетя, я верю в брак. Ну, что и говорить. Я тоже верю в брак. Я это доказала. Но одно дело — брак, а другое — любовь. Надо иметь прочную канву, но отнюдь не запрещается вышивать по ней узоры. Весь вопрос — как это делать? В теперешних женщинах мне не нравится, что они чересчур бесцеремонны. Старая тетушка долго рассуждала в этом духе. Я слушала с большим интересом. Она удивляла меня. Мы даже любили друг друга, но были слишком разные, чтобы друг друга понимать.